что лежит в основе духовного прогресса? Внешняя деятельность или внутренняя работа? И то, и другое. И то, и другое. Но в высшем проявлении внутренняя деятельность. Внешняя необходима для развития внутреннего. Да, и поэтому, когда внутреннее развито, внешнее уже не имеет большой роли. Внешняя есть энергия, есть внутренняя. Какая важнее? Внешняя